Глава шестая. Я наперечет помню все случаи, когда мать плакала. У нее вот такая странность была. Она очень долго запрещала мне пользоваться газовой плиткой. Это не только меня, но и жильцов соседей удивляло, мы уже в коммуналке жили. Она даже электроплитку специально купила, чтобы я, придя из школы, подогревал на ней еду. Однажды мать вернулась с работы раньше обычного и застукала меня возле газовой плиты. Я чайник тогда на конфорку поставил. И вот мама чайник тот кулаком на пол сбила, дала мне за трещину, это единственный раз в жизни, она меня ударила, а сама побежала в комнату, уткнулась в подушку и плачет во весь голос. Еще другой слезный случай помню. Когда мы на Псковской жили, там во дворе одной девочки имя очень мое не нравилось. Как спущусь во двор, она сразу кричит: «Павел Павлуха, свиное брюхо!» И из-за этого мое имя стало казаться мне плохим и обидным. И вот как-то весной в выходной свой повезла меня мать на Петроградскую сторону, в Петропавловскую крепость. Мы прибились к группе туристов, посетили Равелины, казематы, потом вошли в Петропавловский собор поглядеть на надгробие царей и цариц. Среди императорских могил охватила меня грустная зависть. У гробниц моего тезки Павла I никакого оживления. Экскурсанты мельком глянут на его надгробную доску и прут мимо, будто его и на свете никогда не было. А там, где Петр I похоронен, там публика толпится, толчется, топчется, с почтением глядит на его надгробье, и даже букетик тот на мрамор положил. Вот что значит быть не Павлом, а Петром. Ах, тут мне с новой силой припомнились дразнительные слова той ядовитой девочки. «Мама! Зачем ты с папой назвала меня Павлом, а не Петром?» Сердито обратился я к матери. «То ли дело, был бы тебя не какой-то там Павел Павлуха, а Петя, Петенька». Мать при этих словах моих вдруг побледнела и, схватив за руку, торопливо вывела вон из собора. В глазах ее стояли слезы. «Я-то по малолетней своей глупости решил, это она потому заплакала, что ей жаль Петра Великого. Ведь он жил не очень долго, об этом экскурсовод говорил». В тот же день вечером мать пошла к соседке по квартире, тете Клаве. Эта тетя Клава иногда за воротник закладывала, и такой черты в ней мать не одобряла, а тут и сама от нее чуть-чуть под градусом вернулась.